Глава 9. Встреча. Отдавая Левке деньги на клинику, просто выписал чек практически на весь свой подвал. За годы деньги собрались увесистые. Он же, кроме как на сигареты, жратву, джинсы, кроссовки, на себя почти и не тратил. Вся жизнь в форме или в белой врачебной куртке. Да один выходной костюм на свадьбы, похороны, да 5 рубашек, да 3 галстука. Неинтересный гардероб. Легко оставляя этот солидный чек на краешке кухонного стола, Аристарх не подозревал, что друг сделает его партнером по бизнесу. И поскольку состоятельные пациенты из России и прочих сопредельных ей пространств полетели клином в заповедные края Содома и Гоморры лечить неизлечимый псориаз, лихая прибыль чуть ли не с первых месяцев заструилась в карманы партнеров. Из управления тюрем он уволился на раннюю пенсию. Не из-за того разговора с Левкой в палате интенсивной терапии. Просто накануне выписки, стоя у окна, выходящего на склон виноградника, а затем ослепительной чешуей сиял лоскут полуденного моря, Аристарх вдруг увидел мгновенную сладостную картину, изогнутую серебряным ребром летнюю клязьму, солнце в ворохе старой ветлы и только-только проснувшуюся дылду. Ей лет 15, она зевает и подтягивается гибко высоко и встает на цыпочки, так что ноги ее кажутся бесконечными и голову наклоняет. А волосы золотые на солнце каскадом, каскадом на лицо и на плечи. В этот миг он вдруг понял, что его отпустили. Кто отпустил? Почему? Зачем? За что отбывал наказание? Он даже не задумывался. Просто ощутил острое, как ожог, чувство освобождения. Слинял. Отпустили. С концами. Он никогда больше не войдет в проходную за бетонные стены тюрьмы. Никогда не увидит колючие витки проклятого концертина. Никогда окно его кабинета не будет смотреть на тюремный прогулочный двор. Как там, Левка сказал, ты выполз из своего гребаного ада. Левка не давил. После больницы предлагал отдохнуть еще 1-2 месяца, но Аристарх очумел от безделья и рвался уже на любую работу, хоть и на костылях. Костыли, впрочем, не понадобились, но поправлялся он медленней, чем надеялся. Еще 1,5 года носил-таки эластичный чулок, хотя и без подвязки герцогини де Рамбулье, и как денди опирался на трость, подаренную Эдочкой. Не сразу, но день за днем некоторая легкость бытия все же проступала сквозь дела и заботы, сквозь лица пациентов, так протаивает отпечаток детской ладони в ледяной узорной толще зимнего окна. Чуть не каждую ночь снилась летняя, изогнутая серебряным рогом клязьма, загорелая дылда на зеленой крашеной скамье их речной веранды. Бетонные блоки тюремных стен стали постепенно отплывать от него, покрываясь спасительным и долгожданным туманом, становясь, наконец, прошлым. Прошлым. Неожиданно для самого себя он полностью поменял свой образ. Тюрьма слезала с него клочьями, как грязные лохмотья. Отрастил короткую штрихом эспаньолку и запустил длинные с легкой проседью кудри, которые откидывал со лба пятерней. Впечатляющий доктор. Пациенты обожали его неторопливую манеру расспрашивать, внимательно выслушивая и сочувствуя больному глазами, голосом, всем лицом. Говорили, что уже после первой консультации чувствуют себя лучше. Эта мягкость не сразу ему далась. Долгое время он отвыкал от постоянного шумового фона прежней своей работы, воплей из обезьянника, криков надзирателей, отрывистых голосов по громкой связи, привыкал к тишине, плеску тяжелых глицериновых волн, шелесту и скрипу старых пальм на променаде, детским голосам за окнами кабинета. Полюбил даже зимние дни, когда со стороны Иорданских гор по молочной глади моря катились серебряные шары тумана. Для начала он снял, а потом и купил квартиру в Араде, в симпатичном белом городке, в 25 кудрявых километрах от курортного Эйн-Бакека с его отелями вдоль ломко-соленой накипи пляжей. Дважды в день петлявая дорога в холмах дарила ему новые изменчивые цвета холмов и неба. Ночью над лавандовой пустыней всегда блистала ярмарка фальшивых драгоценностей. Поверить было невозможно, что эти бриллианты не сварганены на скорую руку ювелиром-мошенником, а рождены в мастерской великого создателя, или как там его называть, высший разум, большой взрыв или просто мама. Клиника ему нравилась. Она занимала первый этаж одного из отелей и отлично вписывалась в общий курортный фон этого местечка. Новейшая медицинская аппаратура, прекрасно оборудованная лаборатория, удобная мебель, просторные кабинеты, ненавязчиво дорого, солидно, современно. На постоянных ставках здесь работали несколько общих врачей, физиотерапевты, дерматолог, сосудистый врач. А прочие специалисты, из них 2-3 уникальных, мирового уровня, приглашались на консультации. Тут Левкин талант, обаяние и умение уломать кого угодно на что угодно, хоть и Господа Бога сварганить новую вселенную, сработали самым благоприятным образом. Левка считал, что своей внезапной и бурной популярностью клиника обязана Толстопузу. Похоже, это было правдой. Девчонки, все три, получились у квинтов персонами штучными, каждая со своим талантом и характером. Средняя в 14 лет уже снималась в каком-то идиотском сериале, в 17 пела в известном молодежном рок-ансамбле и готовилась ринуться в атаку на «Держитесь, звезды, Голливуд». Ее брови домиком так и взлетали, когда она в обрезанных джинсах и крошечном топе, извиваясь и скача по сцене, горланила очередной, как говорила Эдочка, ужас под оглушительные вопли юных поклонников. Младшая с детства рисовала замечательно смешные многофигурные композиции на тему из жизни, вставляя в них друзей, знакомых и родню. Она окончила специальную школу искусств для одаренных детей и поступила в Академию Бецалель на факультет анимации. Это была довольно сумрачной девицей, как и полагается, хорошим карикатуристом. И если кто из домашних или друзей без спросу лез в ее папку полистать, посмотреть, буркала свое знаменитое «Этоди», за что в возрасте 3 лет и получила от Стахи кличку. Но старшая, Шарон, неслась впереди всей семьи, хотя поначалу никто понять не мог, на что она сгодится, эта сова, все ночи просиживающая перед новой игрушкой, немыслимо дорогим компьютером, за который выплачивала сама, 2 лета подряд тягая в кафе подносы и мусоля блокнотик заказов. И высшего ей образования, видите ли, не надо. Ты что, собираешься официанткой всю жизнь или сумки перед магазинами щупать? — кричала Эдочка. В армию пошла не как все ее сверстники по повестке, а пробилась к тамошнему генералу в военкомате с какими-то своими наработками. Ни мать, ни отец, ни Стаха, давно отставший от малышни, давно оставивший свой шутливый тон, не понимали сути всей этой электронной абракадабры. Однако специальные люди в армейской комиссии, видимо, понимали чуть больше. Сначала ее отобрали на спецкурсы в разведывательной епархии, но спустя полгода выдернули и оттуда, на совсем уже суперсекретные курсы, куда каждый год со всей страны набирали считанных мальчиков-девочек, человек 30. Из армии она вернулась другой личностью, насмешливо сдержанной, в каком-то чине, с заслугами, о которых говорить не могла, с контрактом на работу в американо-израильской фирме, с окладом. Она назвала сумму, родители рухнули в кресло. Далее в ее работу никто не вдавался, разговоры велись с ней нейтрально-учтивые, домашнекультурные, кулинарно-портновские. Родители, увы, не тянули. Загадочное слово «стартап» витало над головами всей семьи, и папа не мог понять, есть ли придумана и изобретена уникальная программа по считыванию внешности преступника с чего-то там типа его зажигалки, то зачем этот самый стартап такой раз такой удачный продавать? Пусть даже за сотни миллионов, пусть и японцам, но... Далее следовало робкое родительское, не лучше ли заняться делом по-настоящему, углубив знания, получив нормальное образование и надежную профессию. Толстопуз снисходительно улыбалась, помалкивала, тратила несусветные деньги на всякое, как считала Эдочка, безумие. Летала в Нью-Йорк на премьеру какого-то дурацкого мюзикла. Остановилась в отеле на Манхэттене. Одна ночь, в котором стоит... «Бугров, зажмурься! Ты такую сумму получал в виде отпускных!» Услышав, что старички копошатся на своей грядке и затеяли что-то там свое барахолистое, она снизошла, вникла. Посидела с отцом и Стахой полночи над расчетами, выслушала благую весть о революции в курортном лечении в Израиле. Отправила всех в отставку, заявив, что они из прошлого века, что к делу так не подступают, что при чем тут медицина? При чем тут ваши специалисты? Кто узнает о них в 10 километрах от вашей занюханной сыроюхи? Отец кипятился, доказывал, вскакивал и бегал толстяк по комнате. Стаха предусмотрительно помалкивал. Он так их всех любил. До слез. «Ругатели идут пешком», — провозгласила Толстопуз. И взялась за дело со своими друзьями. В считанные дни на пространстве многоязычного, многоярусного и бездонного интернета развернулись таинственные и не всегда явные войска. Засинели, забирюзовели морские пейзажи посреди популярных сериалов, острых политических репортажей и прочего суперновостного контента. Засверкала голубыми кристаллами драгоценная соль целебного моря, смуглая, гладкая кожа локтей и коленок в самых разных вариантах и ракурсах, на разных ресурсах демонстрировала успехи в излечении на длительное время пресловутой ужасной болезни. В коротких роликах, импозантный даже в белом халате, тщательно выбритый в великолепном галстуке Лев Григорьевич Квинт, специалист по курортному лечению, возникал посреди самых интересных событий в мире и проникновенным, убедительным голосом объяснял ценность уникальной котловины, известной с библейских времен, настоящей природной барокамеры, вода, грязь, сероводород, а главное, фтор и бром, щедро разлитые в воздухе, не говоря уже о мягком жемчужном солнце, сгореть на котором невозможно, ибо соляные фильтры в воздухе на такой глубине земной атмосферы представляют естественную защиту для вашей кожи. И началось. Рабочие еще только завершали последний слой побелки кабинетов, еще свинчивалась мебель, собиралось медоборудование, а две секретарши уже работали с двойной нагрузкой, принимали звонки, строчили десятки электронных писем, выстраивали расписание приемов и процедур, связывались с отелями разных уровней, согласно пожеланиям и кошелькам будущих пациентов. Толстопуз. Да, это была особа уникальная. Позвонила как-то уточнить индекс его почтового адреса. «Понятия не имею, что за индекс», — сказал Аристарх. «Мне ж никто не пишет. Все по электронке. Я даже не твердо помню, где этот самый почтовый ящик находится. А на что тебе? Приглашение на свадьбу прислать». «На чью?» «На свою, Стаха. Чего тупишь?» «Толстопуз». Его будто ударили под дых. Хотя, понятно же, девушки иногда выходят замуж. Вся жизнь здешняя прокатилась, пролетела лентой их пикники, и как она обстоятельно юбочкой заворачивала вниз обертку от мороженого, и какая у нее была липкая ладошка. И как самой большой проблемой этих поездок было запустить всю троицу в дамский туалет конвейером с приказом дружно пописать, иначе дальше не едем. Он стоял в дверях, подозрительно изучая всех входящих и выходящих дам, и сам подозрительный, странный, какой-то вечно одичалый. Как быстро они вырастают. «Толстопуз ты мой!» «Стаха», — сказала она, вздохнув, — «ты видел мою талию?» Он вдруг вспомнил, что однажды отколола эта задрыга. Сколько лет ей было тогда? 15-16? Его разбудил дверной звонок часов 8 утра. Он только вернулся после тяжелой ночи, провел в тюрьме безвылазно 12 дней на очередной голодовке заключенных. Постоял сомнамбулой под душем, чуть там же не уснул, кое-как вытерся и рухнул в кровать с полотенцем на плечах. В дверь звонили отчаянно, истошно, словно искали спасения. Он вскочил, промахиваясь ногой, натянул трусы, накинул банный халат, ринулся к двери. На пороге торчала толстопуз, взъерошенная, в домашних тапках, но с чемоданом. — Что случилось? — испугался он, запахивая халат. — Откуда ты? Что? — Все! — выкрикнула она и зарыдала, и отодвинула его, вкатывая чемоданище через порог. «Я ушла от них навсегда! Свари мне какао!» Она любила какао. «Полюбуйтесь на это чудо лохматое. Уверена, что сейчас полумертвый после жуткой тюремной каторги Стаха станет варить ей какао. Дулюшки!» Само собой, немедленно принялся варить. А она, рыдая и давясь слезами, мотаясь по кухне и припадая к его спине, как к дереву, бурно перечисляла обиды. Что-то там ей мать запретила, а отец не реагирует, до него вообще не достучишься. А эти две мерзавки, так называемые сестрички. Он поставил перед ней чашку, пошел умыться и почистить зубы, ну и одеться по-человечески. Прыгая в штанине джинсов, краем глаза увидел ее. Стоя в дверях с чашкой какао в руке, она внимательно его разглядывала, будто собиралась прикупить полезную для хозяйства вещь. «Это что за фокусы?» — рассердился он, застегивая молнию на джинсах. Она подошла, жалобно проговорила. «Стаха, я у тебя теперь буду жить, ладно? С какой это дури?» Он нахмурился, натянул майку. «Допивай какао. Иди домой и проси у мамы прощения. Готов быть парламентером. Сейчас ей позвоню». «Нет!» — крикнула она, сверкая заплаканными глазами. «Ты просто женишься на мне, вот и все! Теперь я здесь, здесь! Я буду твоя жена!» Он расхохотался изумленным смехом. Склонил голову, любуясь копной ее расхристанных волос. У нее единственный из трех — волосы потемнели до золотисто-каштанового оттенка, и зеленые в крапинку глаза чудесно с ними контрастировали. А еще она унаследовала Левкины ямочки на щеках и победную улыбку, перед которой травы стелились, не говоря уже о мальчиках. «Знаешь, Толстопуз, — сказал он, — когда рождалась твоя сестрица, и папа повез маму в роддом, мне выпало наказание — сидеть с тобой. Это было самое страшное приключение в моей жизни. Тебе был годик, и ты умудрилась трижды за час обделаться. Я был в ужасе, я мыл тебя под краном, боясь, что ты выскользнешь, а ты вопила, как резаная. У тебя была красная треугольная попа». «Сейчас она не треугольная. Хочешь, покажу?» Он вздохнул, прошел в прихожую и распахнул дверь. «Пошла вон», — сказал, — «проваливай. Чемодан завезу ближе к вечеру». Она с оскорбленным видом вышла на площадку и вызвала лифт. Он стоял в дверях, как всегда, проверяя, что лифт пришел пустым, и девочка благополучно спустится вниз. «Бугров», — говорила ее непоследовательная мать, — «тебе просто нельзя иметь детей. Ты и сам параноик, и ребенка таким же вырастешь». Приехал лифт. «Постой», — сказал он. Подошел, проверил, что лифт пустой, и обнял ее, поцеловал в щеку. «Помни, ругатели идут пешком. А ты? Ты помнишь, как на батмицве сказал мне моя дорогая девочка?» «На батмицве тебе все это говорили». «Нет. Ты сказал только мне, а им не сказал». Они — это были сестры несносные. Он нажал на кнопку, двери лифта снова разъехались, она вошла внутрь. «Отзвони, когда благополучно доберешься», — сказал он, придерживая дверь. «Господи!» — уехала, не отзвонила. Он никогда больше ее не обнимал. Вот кто всегда резал правду матку, Эдочка. Вот уж кто никогда его не жалел. «Откуда я знаю, что за тип?» — отмахнулась от его въедливых вопросов о грядущем бракосочетании старшей дочери. «Жених и жених. Посмотрим, что будет». «Да, но кто он? Из какой семьи? Чем занимается?» Она перестала вынимать посуду из мойки, выпрямилась, маленькая, пополневшая за последние годы, замечательная подруга, сурово на него возрилась. «Бугров, как это ты умудрился остаться незыблемым тираном и собственником, ни на капельку не изменившись? Время сейчас другое, понимаешь? И что ты можешь ей диктовать или лезть со своими старческими вопросами? Нам сказано, он из Нью-Йорка, программист. Нормальный. Семья? Нормальная. Работа? Нормальная». Она вздохнула, потянулась за кухонным полотенцем, вытерла руки. «Говорю тебе, что услышала. А остальное увидим сами 30 мая. И не смей соваться с руководящими указаниями». Она поставила чашки на полку, одна в другую пирамидкой. Снова к нему развернулась. «Взял бы да женился. Вполне можешь еще своего родить и трястись над ним, как ненормальный. Не маши на меня своей докторской лапой. Где та искусствоведка Этель, манерная такая, не словечко в простоте, все повторяла, что твои глаза — венецианская синь? Или вот эта последняя дамочка, Коро ее звали, да? По-моему, вполне вменяемая была девица и в детородном возрасте. Куда ты их всех сплавляешь? В море топишь, что ли, как котят? Коро. Да, привязчивая, хорошая была. Почему была? Она и есть. Ну, не топит же он их в море. Побойся бога, Эдочка. Они сами уходят. Уходят, отчаявшись, убедившись, что свято место давно у него превратилось в место лобное. И не осталось там ни одного пятачка, не залитого кровью. В прошлом Коро была, вероятно, Кариной. Ее армянская родословная тянулась почему-то из Ташкента. Приличная, состоятельная семья, мама — учительница музыки, папа — какой-то патентовик. Все это было прекрасно, потому что не имело никакого отношения к его жизни, памяти и душе. Коро была похожа на свое имя, невысокая, полненькая. Колечки крепких черных кудрей жили своей бесшабашной жизнью. Жгучий язык не оставлял в покое ни одну, кажется, часть его тела. Своей энергией она умудрилась даже вымести на время из его снов длинноногую девочку, что выбегала и выбегала навстречу ему из рябинового клина. Во всяком случае, совсем не каждое его пробуждение заканчивалось муторным стоном. С Коро он даже пробовал жить недолго, и где-то с полгода, возвращаясь домой, уже на лестнице чувствовал чудесный запах кофе. Но и Коро не выдержала. Именно ночей-то она и не вынесла. Он с детства, взволнованно и связно, произносил во сне целые фразы. Долго она молчала, скучнела, грустнела. Уж лучше бы выложила все наотмашь, как это делали другие, натыкаясь на конверты из российских учреждений с официальными ответами на его запросы или раздраженно интересуясь, что это за железку он носит на пальце. Но Коро была так деликатна. И однажды он застал чисто убранную квартиру с кофейником, укрытым полотенцем. Квартиру пустую, просторную, с милой его сердцу абсолютной тишиной и свободой вспоминать. Он сменил туфли на тапочки, чтобы не пачкать в такой красоте, прошел на кухню, сел за стол, подумал словами Эдочки: «Ну и профессиональная же ты сволочь, Бугров!» Раскутал кофейник и налил себе кофе, еще горячий. Он любил последние минуты рабочего дня, чувство усталой праздности. Прием закончен, остается переодеться, набрать в дорогу воды из мини-бара, сесть в машину и, первым делом включив кондиционер, минут пять еще выбирать в классере диск, скрипичную сонату Франка, взволнованный скрипичный концерт Эльгара или музыку титанов, фугу из третьей сонаты Баха для скрипки соло на те 40 минут, что пронесутся среди сутулых холмов, то рыжих, то фиолетовых, то мрачно-серых в свете яркой луны, в зависимости от времени дня и года, и, наконец, тронуться. Вырулить за пределы курортной деревни Эйнбакек и покатить в сторону Арада. В начале мая в котловине Мертвого моря жарко даже под вечер. Отпустив последнего пациента, Аристарх заглянул в туалет, батина привычка, отлить на дорожку, как мы с возрастом начинаем походить на наших стариков. поколебался, не принять ли заодно душ по такой жаре, но решил, что уже дома расслабится. Сколько той дороги. Дома в холодильнике застряли две банки пива, в кресле валялся недочитанный роман модного британского писателя. Не говоря уже о том, что надо было чемодан проветрить, простернуть кое-что, послезавтра он вылетал на неделю в давно намеченный Стокгольм. Оставалось вернуться в кабинет, сменить доктора Насташика и ехать себе помаленьку. В горах он никогда не лихачил. В кресле у дверей своего кабинета он заметил пожилого господина с непроницаемым лицом азиата. Седые усы, седые брови щеточкой. «Нет, братан, у меня прием закончен. Ошибочка вышла». Он подошел, вежливо спросил по-английски: «Вы заблудились?» Мужик, скорее всего, из Алматы или из Бишкека, или из Ташкента, Душанбе, что-то такое. Но в клинике правило начинать с английского. Ну как же, психология — наши европейские стандарты. Потом, по выражению лица определив степень паники, можно и на русский перейти. Но тут никакой паники не наблюдалось. На прекрасном английском пациент объяснил, что отнюдь не заблудился, у него тут назначена процедура. «Ага, Левка, кажется, говорил, что у нас новый пациент чуть ли не из Швейцарии. Тогда вы ошиблись кабинетом и, боюсь, временем тоже. Физиотерапевты работают у нас до 5, как и все». Азиат огорчился, но никаких претензий не предъявил. Еще несколько фраз на тему, что и когда здесь удобнее назначать. «Ну, давай, друг», — подумал доктор Бугров, попутно прикидывая, что из вещей стоит брать в Стокгольм в мае, а, следовательно, что из них закинуть сегодня в стирку. «Давай уже, друг, вали себе с Богом. Чем еще могу быть полезен?» «Да нет», — поколебавшись, отозвался вдруг тот по-русски. Разгадал доктора, вывел на чистую воду. «Что уж теперь, только на боковую. А мне вернут пропущенную процедуру или как? Мой грех, я и плачу». Аристарх с улыбкой взглянул на мужика. Симпатичный, скромный такой, только грустный. Видимо, это не тот, что из Швейцарии. «Зайдите», — пригласил он, открыл дверь и пропустил пациента в кабинет. «Вернут вам, конечно, ваш сеанс. Не станем мы наживаться на оплошности. Вас принимал доктор Шпринцек? Я вас что-то не помню». «Да, видимо, он такой профессорского вида, неразговорчивый». «Он хороший врач, и, я уверен, прописал вам все, что нужно». «А вы, наверное, тот самый внимательный доктор, которому мне советовал попасть Бруно». «Бруно? А, из Цюриха, Бруно Фишер, лечился у нас в феврале, милый, хотя несколько мнительный человек. Но уверяю вас, — перебил азиат, — совсем не каждый врач после рабочего дня, уже по дороге в бар, домой или на теннис, пригласит в кабинет заблудившегося старичка». «Ну, какой же вы старичок, помилуйте! Вы еще ого-го! А после нашего лечения помчитесь! Куда вам, собственно, захочется мчаться?» «На кладбище», — ответствовал непрошенный собеседник. «Вот тена! Попытайся после такого ответа свернуть приятную беседу и ехать домой, наконец». Доктор замолчал, разглядывая человека, которого сам же зачем-то пригласил в кабинет. Черт бы побрал эту их, нашу, особую этику. «На кладбище к жене», — спокойно продолжил восточный человек. «Жену недавно потерял. И сам не свой, как видите. Путаю время приема, путаю процедуры, Псориаз обострился так, что уже и дети послали лечиться. А сейчас тот бесстыдно расселся, пользуясь вашей любезностью. Нет сил подняться и, честно говоря, нет сил просто жить. А ведь придется, а? У меня двое прекрасных внуков, хотя бы ради них. Так, получай, доктор Бугров, на что нарывался. Вот что, — проговорил Аристарх, — садитесь-ка сюда к столу, измерим вам давление. Азиат почти безучастно смотрел, как вспухает на его руке манжета тонометра, и совсем не удивился неприятным показателям. «Так», — пробормотал доктор, — «не нравится мне это, знаете ли». Давление было высоким, пульс зашкаливал. Понятно, откуда взялась слабость, на которую сетовал пожилой господин. «Давайте и кардиограмму снимем». Он уложил пациента на кушетку и, пока возился с проводками-присосками, думал, звонить Левке или погодить. Похоже, это тот редкий случай, когда самый целебный на свете воздух и самое полезное солнце чрезвычайно, и такое бывало, не полезно человеку. В таких случаях они, полностью возместив стоимость путевки, отправляли пациента домой. И кардиограмма оказалась не ахти. Старые ишемические изменения на задней стенке. «Когда вы перенесли инфаркт? Лет 10 назад?» 9. «Понятно. Я дам сейчас таблетку, вы слопаете ее, и немного у меня тут отдохнете». «Какую таблетку?» — встревожился тот. «Обычное давление». Аристарх налил воды в пластиковый стакан, достал из ящика стола и выдавил таблетку из обладки, протянул на ладони. «Глотайте. И не дрейфить. Через полчаса почувствуете себя бодрее. А я позвоню доктору Шпринцику, и завтра...» «Нет-нет, не надо. Мы... Вы не могли бы и дальше меня курировать? Мне так спокойно с вами. Я даже чувствую себя гораздо лучше, просто от разговора. Бруно прав. Надо было с самого начала к вам проситься. Просто я имени не знал. Не скажешь ведь «меня, пожалуйста, к внимательному доктору». Спасибо на добром слове, но, боюсь, не получится. Завтра у меня последний рабочий день перед отпуском. В Стокгольм еду. В Национальный музей свезли несколько отменных рембрандтов. Сказал и мысленно застонал. «Стирка! Ничего не успеет высохнуть!» Он терпеть не мог сушилку. И белье, и рубашки, и брюки всегда развешивал на балконе. Чистые вещи впитывали все травяные запахи пустынного ветра. «Жалко», — проговорил азиат, глядя в потолок. «Я впервые за 2 года заговорил о жене». «Нет-нет», — возразил Аристарх, присел рядом на кушетку и положил руку на плечо больного. «Не про жену, а то я вам давление не собью. Расскажите про внуков. Хорошие ребята». Пациент оживился, хотя его лицо для оживления не слишком было пригодным, но нечто вроде улыбки проявилось под седыми усиками. «Внуки? О да, замечательные парни. Один скрипач, очень талантливый, закончил школу Джульярд в Нью-Йорке, уже подписал контракт на будущий год с Филадельфийским оркестром, а сейчас выступает с концертами по Южной Америке. Младший еще учится, этот скорее по дедовой профессии пойдет. Будет помощником, если, конечно, жизнь не заставит деда уйти на покой. Вы говорите с ними по-русски? Какое там? У меня и дочь, и зять франкоязычные. Обитают в Женеве, а жена — та коренная швейцарка из Цюриха. Мы, знаете, как познакомились? Она попала в Сеул с группой туристов, а моя тетя Она гидом была, сопровождала маленькие частные группы на минибусе, сама рулила для экономии. И вот, представьте, накануне приезда той самой группы из Цюриха она упала и сломала руку. Кошмар! Кого найдешь за один день? Кому доверишь жизни семи иностранцев на непростых дорогах? Ну, я и предложил, что повожу их. Это было ужасно не ко времени. Я учился в университете. Пропускать неделю занятий смерти подобно. Но, тетя, понимаете, я был ей стольким обязан. Она меня вытащила в Сеул, приняла и, по сути, содержала все годы учебы. Короче, я сел за руль и увидел в зеркальце заднего вида свою будущую жену. Я и сейчас помню ее лицо тогда, ее прекрасное. «А русский язык ваш?» — неучтиво перебил Аристарх. «Ваш прекрасный русский! Он ведь не выученный, правда?» Нельзя было допускать, чтобы от волнующих воспоминаний снова поднялось давление. Черт, и как это дети отпустили его одного за границу в таком состоянии, с явно выраженной депрессией? «У вас совсем нет акцента?» «Да что вы!» — отмахнулся тот. «Какой акцент? Я ведь советский парнишка, советский кореец из кавказских. Может, вы слыхали, кавказских корейцев?» «Да-да, конечно. И не только слыхал, но и был знаком». Вдруг покатила в памяти тропинка, по которой он добирался на станцию Каменова, тропинка, что наматывалась на переднее колесо орленка и вела до самого дома, где снимал комнату. Вернее, угол. Залил меж соснами просторный закат, вечерняя прохлада летних сумерек принесла запахи пыли, хвои, криозота, терпкий запах лавандовых кустов по сторонам дороги, что-то смутно родное вспомнилось, отчего сжалось сердце, что жило в благодарной памяти все эти годы, узкие индейские глаза на смуглом, гладком лице. Что-то неслось на него, неотменимое, болевое, как тогда «Зови меня Гинзбургом» в питерской коммуналке. Просто в начале войны моя семья бежала аж до Костромской области. Я там и родился, так что в нерехте. — пробормотал доктор, не сводя взгляда с седых усов, седых бровей над узкими индейскими глазами пожилого господина из Цюриха. Тот удивленно приподнял голову. — А вы откуда знаете, доктор? А потом семья собралась и уехала в какой-то поселок на Черном море. — Да, Володя, — проговорил он. Станция Каменова, днем скудные заработки на торфоразработках, а вечера заняты сущей морокой, пятилетним пацаном, который прилепился к тебе и как по часам прикатывал на орленке, пацаном, которого ты учил грамоте и красивому почерку, и который страшно горевал, когда ты уехал, Володя Пуи. «Ё-моё!» — совсем по-русски проговорил тот, поднялся и сел на кушетке. «Братишка! Ё-моё, братишка!» Они схватили друг друга за руки, как борцы за бицепсы. «Нет-нет, лежи! Ты сейчас пациент с высоким давлением». Володя откинул голову на подушку. Все повторял и повторял свое «Ё-моё! Ё-моё!» Встреча была удивительной, конечно, и очень трогательной. Кто мог предположить, что когда-то в жизни они увидятся и, главное, разговорятся, а могли бы и разойтись в коридоре после двух-трех равнодушно учтивых фраз, разумеется, не узнав один другого. Кто мог подумать, что они буквально врежутся друг в друга при таких поворотах судеб, да с таких дальних виражей? Впрочем, в жизни случается и не такое. Это кто? Эйнштейн сказал: совпадение — визитная карточка Бога, проговорил Володя. Кажется, он даже прослезился. Знаешь, братишка, я ведь твое имя позабыл. Славик? Сташек. А я, Володя, помнил тебя всю жизнь. И все, что ты говорил, помню. Слушай свое дыхание, тогда будешь писать грамотно. И то, как учил, смотри. Что покажется тебе некрасивым, то может быть ошибкой. Помню, как ты закладывал за ухо длинную черную прядь. Я тебя обожал, Володя. Я даже дерусь всю жизнь, так, как ты меня научил. — О, да! — засмеялся тот и оттер ладонью слезу на чисто выбритой скуле. — А я вот больше не дерусь. У меня, помимо псориаза, целый букет разных немочей, как видишь. Не дерусь. Я, брат, совсем по другой части. — По какой же? — Деньги, деньги. Володя интересно смеялся, поднимая брови, словно удивляясь самому себе. Люди по-прежнему гибнут за металл. А я им в этом помогаю. Я независимый эксперт, советник по инвестициям. Вот уж далекая от меня область, — Аристарх усмехнулся. Я знаю только, он был титулярный советник, она генеральская дочь. Володя вновь рассмеялся. Точно, всю жизнь по этой части. Начинал с клерка, работал в огромных финансовых компаниях, затем был управляющим хедж-фондом, а последние лет 10 считаюсь большой шишкой в своей области, независимый консультант частных лиц, корпораций, аукционистов, банкиров. Страшными деньжищами ворочаю. Как тот старый седой бес при котле с горящими грешниками. Подбрасываю дровишки в костер, пропащая душа. Он повторил с грустной улыбкой. Пропащая душа, братишка. И неважно, сколько ты вбухаешь в благотворительность, вижу я этих господ-благотворителей. Вот твоя профессия — это... Побойся Бога, Володя. Если б ты знал, какое отребье я лечил, полжизни был тюремным врачом. Ох, стой, не дергайся. Давай еще измерим давление. Дважды в кабинет заглядывал уборщик-бедуин. Бедняга, у него наверняка свои планы на вечер. Надо ему дать спокойно тряпкой отмахать. — Уже выходим, ахи! — крикнул он в сторону приоткрытой двери и повернулся к Володе. Получше. Явно получше. Можешь перейти в вертикаль. Тебя куда поселили? Краун Плаза. Приличный отель, хороший номер. Жаловаться не на что. Еще бы. Отель из дорогущих. Что, если мы посидим там у тебя на террасе? Сейчас уже можно дышать. Перекусим, поболтаем. А спиртное? Подмигнул Володя. Не обещаю. Впрочем, грамм 50 коньяку можно, для расширения сосудов. Хороший доктор. С панорамной террасы многоэтажного отеля распахивалась плоскость моря. Та бирюза и лазурь, та шелковистая, тусклая нежность закатной воды, которая присуща только этому, в сущности, небольшому водоему. Галечная коса как бумеранг уносила в море ксилофонный ряд белых реечных навесов под высоченными гнутыми пальмами с тощими метелками. Хрумкая кромка застывшей соли издали сверху казалась сахарной. Им принесли пасту и салат. Кафе в лобби называлось как-то по-итальянски и предлагало соответствующие блюда. Аристарх поддел с тарелки длинные шнурки из теста, намотал их на вилку. «Помнишь, в графе Монте-Кристо, итальянская кухня — худшая в мире?» «Да что ты!» — Володя усмехнулся. «Не помню, но верю тебе на слово. Причем это не слова персонажа, это Дюма заявляет со всем своим французским патриотическим пылом. Хорошая книга. Не перечитывал с юности. Ты читал ее все лето в Каменово. И мне говорил, читай графа Монте-Кристо, узнаешь все о чести и справедливости. Надо же, какой след я оставил в твоем детстве. Стоит книгу перечитать. А ты плакал, когда читал? В двух местах, как девчонка. Погоди, угадаю. Когда фараон, утонувший корабль Мореля, входит в Марсельский порт. Точно. Новый фараон, груженный товарами, в точности воссозданный Эдмоном Дантесом. Разоренный Морель спасен за секунду до самоубийства. А второе место? Ну, это просто, когда Эдмон встречается с Мерседес спустя целую жизнь. Он умолк. Не сказал, что и сейчас, изредка перечитывая графа Монте-Кристо, плачет в этом месте, представляя себе постаревшую Мерседес, ее стать, ее высокие золотые брови, ее золотые, как спинки пчел, горячие глаза. Володя тоже вздохнул. Видать, о жене вспомнил. Хорошая книга, пробормотал. На иорданской стороне медленно тлели закатные горы. Их складки бледнели с каждой минутой, меняя бальную розовость на сиреневатый, а затем и серый золушкин оттенок, мертвея и остывая, как пепел в костре. Минут через 10 кромка иорданского берега заслезилась голубоватыми огоньками. Море, в начале цвета желтого пива, тоже неудержимо серело и гасло, вдоль набережной зажглись голубые и желтые фонари, и огни их тотчас расцвели в тяжелой прибрежной воде, будто кто расстелил вдоль берега сверкающее ожерелье. Часа полтора уже Володя жадно взахлеб, обращаясь к собеседнику, как в детстве, Сташек, рассказывал о своей жизни. «Внуки — отличные ребята, — думал Аристарх, — но где-то гастролируют. Дети живут в Женеве. Жена такую подлянку организовала, взяла и умерла. Некому человека выслушать». Он сидел и слушал. Это он умел. Когда выходили из клиники, и Аристарх обменялся короткими фразами с уборщиком, просто извинялся, что задержали, а тот бегло кивнул, мол, ничего, бывает, не вопрос, доктор. Володя сказал, а ты и правда внимательный доктор, с каждым на его языке. Ты как к нему сейчас обратился? Ты его имя знаешь? Да нет, достаточно сказать Ахи. А что это означает? Аристарх улыбнулся. «То и означает братишка». «Понимаешь, вот эта штука судьба», — говорил Володя, машинально меняя местами нож, вилку, складывая уголком салфетку и вновь ее разворачивая. «Если бы мама не умерла так рано, если бы отец не женился, да не в этом суть, никто меня не обижал, не притеснял, просто отслужил я армию. В Перми было дело, я таких морозов больше никогда не знал и, надеюсь, не узнаю. Плевок на лету комочком льда замерзал. Вернулся домой, А там что? Теплая провинция, глухой курорт. А меня прямо распирает действовать, учиться, учиться, только не здесь. Тут тетя прислала письмо, мамина сестра из Сеула. И оказалось, ты не поверишь, слыхал ли ты, что Корея, как и Израиль, прописала в законе право этнических корейцев на репатриацию? Вон оно как, думаю. Ох, думаю, мать твою! У него, у Володи, были красивые и молодые руки, без морщин, без старческих пятен. Аристарх смотрел на эти руки, и ему казалось, что Володя сейчас достанет ручку его детства и выведет на салфетке очередной правильный и красивый завиток и скажет: «Повтори раз 10». Этот закон, оказывается, действовал всегда, а наши то ли не знали, то ли очковали, а может, кто и подавал документы, да его не выпустили. Тут и тетя принялась кочегарить с той стороны: гуманитарный случай, воссоединение одинокой престарелой тетки с единственным племянником. Короче, отпусти народ мой. Редчайшая вещь в конце 70-х. Но выпустили. Наверное, решили: молодой, секретов не знает, пусть катится. Я и сам не верил до последнего. До трапа самолета не верил. Всю дорогу плакал, как ребенок. Здоровый парень, вчерашний солдат. В лобби за раздвижными стеклянными панелями безмятежным каскадом свободных пассажей зазвучал рояль. Затем к нему присоединилась труба. Беседующим приходилось чуть ли не докрикивать слова, чтобы тебя услышали. На террасе официанты принялись составлять столы и стелить скатерти. Предполагалось какое-то широкое застолье. Видимо, пора было расходиться. Но Володя так ожил, так помолодел. Жалко было его обрывать, хотя Аристарх давно уже не вникал в абракадабру финансовой темы, на которую Володя говорил последние четверть часа. Он уже рассказал про болезнь жены, онкология, проклятие нашего времени. Подробно изложил этапы покупки любимого дома в живописном пригороде Цюриха. Ты обязательно должен ко мне приехать. Дай слово. Нет, дай сейчас же честное слово, что не будешь откладывать это в долгий ящик. У меня 3 гостевые комнаты пустуют. При каждой туалет с ванной. Полная свобода, огромный участок, ручей протекает. Косули приходят к самому крыльцу. Приезжай с женой, с детьми. Как же должен изголодаться человек по нормальному разговору, думал Аристарх с улыбкой, кивая и в нужных местах удивляясь, восхищаясь и округляя глаза, как стосковаться по дружественному вниманию, что вот он говорит и говорит о себе, ни разу не спросив: а ты как вообще? Жена-то у тебя есть, а дети? Ты вот сказал, тема денег тебе не близка. Неправда? Не бывает такого среди людей твоей профессии. Передо мной, голубчик, проходят шеренги, полки представителей разного всякого люда. А уж врачи, поневоле должен задумываться, что с ними делать, с деньгами. Ну, брось, что там думать? Для этого банки есть. Отмахнулся Аристарх, намереваясь как-то закруглить финансовую тему. И просчитался. На это последовала лекция о разнице между банками и инвестиционными, и биржевыми фондами, о том, что такое кредитное плечо, короткие продажи и деривативы. «Профессиональная косточка играет», — отметил про себя Аристарх, порядком устав от того, что пытался все время изображать острейший интерес. Зато Володя выглядел отлично, бодро, даже моложава. Сейчас видно было, что совсем недавно, до трагедии с супругой, Володя наверняка посвящал много времени спорту. Возможно, теннису, крикету или гольфу. Подтянутый, ни грамма лишнего веса, наоборот, слишком сухощавый, он в шортах и в спортивной майке выглядел сейчас весьма презентабельным господином. «Ты, наверное, поздно ложишься спать?» — спросил тот, спохватившись. «Еще бы», — отозвался Аристарх. «При моем образе жизни...» Володя замялся, виновато глянул. «Ты устал после рабочего дня, а? Ну какая же я свинья, Сташек! Настоящая курортная свинья! Разболтался как... Понимаешь, тут и радость, что встретились, и... Давно я такого душевного собеседника не встречал. Понимаю, тебе отдохнуть надо. Тебе куда сейчас, далеко или где-то тут обитаешь?» «Да нет, мне еще 25 километров пилить по горам, так что...» «Да, Володя, жалко, но надо разбегаться. Значит, ты вот что». Веселая компания, 15 человек, оживленно вывалилась на террасу. Все нарядные, даже шикарные. Дамы в длинных вечерних платьях, загорелые груди, как дорогой трофей, эффектно оформленные бусами, кулонами или колье и поданы на всеобщее обозрение. Аристарх пробовал докричаться через стол, но поднялся, пересел поближе к Володе. «Доктор Шпринцак! Хороший врач!» — крикнул чуть ли не в ухо. «Не манкируй! Слушай, что он скажет! Он, конечно, братишкой не назовет и долго выслушивать про фондовую биржу не станет, но свое дело знает. Я позвоню ему завтра утром. Он тебя прогонит по разным проверкам. Мне кажется, не стоит перегружать тебя процедурами из-за сердца. Ты все понял?» Володя кивнул, преданно глядя на доктора. «Да», — подумал Аристарх, — «нужно попросить Шпринцака заняться серьезно. Не нравится мне эта желтизна в глазах, цвет губ, гемоглобин пусть проверит». И приобнял Володю за плечо, крикнул: «Запиши мне свои позывные, чтобы нам не потеряться. Есть на чем писать?» «Обижаешь? Я человек при визитках». Порылся в кармане шортов. «Черт! В номере оставил! Ручка зато всегда при мне!» Достал какую-то изумительную чернильную золотым пером. Ему по статусу положено такой писать. Подтянул к себе салфетку и даже на пористой узорной ее поверхности написал четким округлым почерком адрес свой, электронку, телефоны. Отзвучал чардаш Монти. Трубач прохаживался по маленькой высокой эстраде, вытирая платком лоб. Пианист тоже решил с минуту передохнуть. Компания, рассевшаяся за сдвинутыми столами, притихла, уткнувшись каждый в принесенные карты меню. Воцарилась не то чтобы тишина, но короткая передышка, если не считать доносившихся сюда воплей играющих в холле детей. «Вот это почерк!» — восхитился Аристарх, разглядывая написанное. Сложил салфетку, опустил в нагрудный карман майки. «Далеко мне до тебя. Ну, и мой телефон запиши, если уж ты такой каллиграф. Я продиктую, пока они снова не вдарили. Давай». Потянув к себе другую салфетку, Володя стал писать, проговаривая вслух: «Станислав, вычеркни». «Никаких Станиславов. Мы не столь банальны. Ты ведь и фамилию мою не знаешь, верно? На черта тебе в Каменова нужна была фамилия приблудного пацана. Да ладно тебе, диктуй. Пиши: Бугров Аристарх Семенович». Володина аристократическая рука застыла и даже, как показалось, дрогнула. Он поднял голову, ни глаза, ни брови, а все лицо, ошарашенное, как после неожиданной оплеухи. «Нет, этого не может быть», проговорил, запинаясь. «Это совершенно исключено». «Что?» — улыбнулся Аристарх. «Как это исключено?» И тревожно хмыкнул. «Что с тобой, Володя?» «Это абсолютно невозможно», — твердо проговорил тот. Его лицо по-прежнему выражало замешательство и растерянность. Рука с дорогой ручкой подрагивала на весу. Он выпрямился и подался вперед. «Это же не Иван Иванович Петров, не Александр Петрович Кузнецов, не...» «О чем ты говоришь, черт возьми?» — тихо спросил Аристарх. «Что случилось? Мое скромное имя привело тебя в такой ажиотаж?» «Это не скромное имя!» — выкрикнул Володя, страшно волнуясь. «Это не скромное имя!» У него забегали глаза, появился едва заметный тремор в руке. «Тут что-то не так!» — пробормотал он. Опять взвыла труба, вытягивая пассаж. Трубач и сам потянулся на цыпочках, как пионер-гарнист, трубящий зорю, и когда эффектно завершил фразу, ее подхватил и синкопической гирляндой рассыпал рояль. Пошла известная джазовая тема, открывая новую композицию. Тут и компания загалдела на разные голоса, подзывая официантов. Володя резко поднялся, мотнул головой, предлагая идти за ним. И Аристарх, поднявшись из кресла, послушно за ним последовал, встревоженный этой непонятной свечкой, этой переменой в настроении, в поведении Володи. У лифта они остановились. Володя впился в лицо Аристарха ввалившимися до щелок изучающими глазами. Плавно и бесшумно спустился огромный стеклянный стакан, в который, кроме них, набилась тьма народу, разделив их внутри. Видимо, Володя вез его в свой номер. Неуютно. Аристарх пытался понять, что послужило причиной этой странной вспышки, и не находил объяснения. При пониженном настроении, весьма объяснимом в его обстоятельствах, Володя все же показался ему человеком уравновешенным и здравым. Черт возьми, они сейчас свободно и весьма дружески болтали часа два, не меньше. Едва вошли в номер, тот бросился включать все лампы, торшеры, споты, суетливо бормоча: «Так-так, сейчас быстренько». Номер оказался просторным фешенебельным полулюксом. Светильники всюду, приятная мебель, глубокие кожаные кресла. Иллюминировав помещение, Володя встал напротив Аристарха и, тяжело дыша, явно волнуясь, проговорил: «Извини, но нет ли у тебя какого-то документа, подтверждающего твою личность?» Обескураженный этим выпадом, Аристарх медленно произнес: «Видишь ли, Володя, документы есть, да только ты в нем хрен что разберешь, там иероглифы почище корейских. А не сесть ли нам вот в эти кресла, хотя бы, чтобы ты, если не западло, все по-человечески и разъяснил, и не волнуйся так, ради бога. Не хватало еще, чтобы ты мне тут выдал гипертонический криз». Володя рухнул в кресло, как подкошенный, словно только и ожидал предложения сесть, утонул в нем, утоп, съежился. Силой потирая обеими ладонями лицо, будто пытаясь стереть из памяти некую нежелательную информацию, твердо проговорил: «Аристарх Семенович Бугров — мой старый клиент». Нервный срыв, подумал Аристарх, рассматривая Володю с состраданием. Паническая атака. С чего бы это? Ну да, жена 3 года болела, потом умерла. Усталость, горе, чувство заброшенности. И вот неприкаянный и одинокий он попал в непривычное место. А тут еще наша встреча. Разволновался. И проговорил спокойно, мягко: «Только не нервничай, Володя. Ничего страшного, ты просто устал. Ну, подумай, как я могу быть твоим старым клиентом, когда... Да при чем тут ты? — выкрикнул Володя высоким голосом. — Речь совсем о другом человеке. И далее, поминутно запинаясь, словно спотыкаясь о какие-то заградительные барьеры, мучительно хмурясь и пряча глаза, инвестиционный советник объяснил Сташику, извини уж, так и буду тебя называть, что Бугров Аристарх Семенович — уважаемый российский бизнесмен по части... Тут, боюсь, я не совсем компетентен, да и прав не имею распространяться о его бизнесе, — бормотал Володя. Но, скажем так, он глава и владелец крупнейшей, а может и самой крупной в России частной военной компании, которая, ну, ты понимаешь, поставляет боевиков, наемников по всему миру. Более детально я и сам не знаю. Мое дело маленькое — толково пристраивать и умножать его миллионы. Помню только название компании — ЧВК «Когорта». Случайно в разговоре всплыло. Он в руке газету держал, свернутую в трубку, потряс так ею, и горделиво «Мои ребята!» Какая-то статья там или репортаж, или в новостях, что-то в провинции Идлиб, город то ли взяли, то ли разбомбили, черт их знает. Вообще он скуп на слова, как все эти. Володя сделал неопределенный жест, словно отряхивал руку от пыли. Глубоко вдохнул, помедлил. Не знаю, Сташек, приходилось ли тебе встречать подобных такого рода типов. Впрочем, да, он усмехнулся. Ты же сказал, что работал тюремным врачом, так что понимать должен. Разговоры наши с ним исключительно по делу. Встречаемся редко и только в моем офисе. Я отметил, он никогда не приходит вовремя, но и никогда не опаздывает. Является минут на 40 раньше, а уходит как раз тогда, когда было назначено. А этот тип... — спросил Аристарх негромко. — Тоже в Цюрихе живет? Он чувствовал себя совершенно сбитым с толку, обескураженным. — Нет, бывает там, и часто бывает, это связано с деньгами. А постоянно живет в Португалии, где-то на побережье. Причем не в одном из курортных жирных местечек, где селятся русские богачи, а где-то в горах, на задворках, живет закрыто. Никогда не встречал его на светских тусовках, ни на концертах, ни в театре. Никто, кого не спросишь, с ним не знаком. Вообще фигура затушеванная. У него и лицо такое, рыхлое, простецкое, из толпы. Хотя сколочен крепко, видный мужчина. В последние годы, правда, располнел, и дышит так с присвистом. Ингалятор всегда при нем. По выражению Володиного лица, побагровевшего, будто у него поднялась температура, видно было, как мечутся его мысли, какая работа происходит в памяти, в воображении, как он ищет и не находит объяснения странному совпадению очень редкого ныне имени. Вернее, сочетанию всех трех его компонентов. Не знаю, знаком ли ты с этой темой частной военной компании. Да и я не великий спец. Так, слышал что-то, читал кое-что. Понимаешь, их деятельность в России не регламентирована. Их как бы не существует, но российские военные наемники присутствуют в разных странах без опознавательных знаков, под разные секретные договора. И очень востребованы. Например, правительства стран третьего мира нанимают их в охрану аэропортов, алмазных рудников, резиденций, чего угодно. И если ты думаешь, что это российское изобретение, то ошибешься. Таковые существуют во всем мире. Он помолчал, сосредоточенно хмурясь, добавил: Возможно, и, скорее всего, когорта существует и действует под крышей транснациональной компании, а та зарегистрирована где-нибудь на Мальтийских островах, тоже дело обычное. Как я понимаю, разбогател мой клиент на военных конфликтах последних лет 10. Сирия, Донбасс. В самой России наверняка связан не только с военными кругами. Полагаю, он может все, хотя меня это не касается. Говорил Володя долго, путано, сбиваясь и то и дело поправляя себя на более мягкие формулировки. Но видно было, что хотел говорить, просто жаждал, самому себе сопротивляясь, мысленно уверяя себя, ничего страшного, ведь не сообщает он Сташику, где, в каких бумагах, в какую недвижимость вложены несметные активы его клиента. Испытывал облегчение от того, что проговаривает, выдавливает из себя весь этот, как давно считал и чувствовал, сучий гной. Честно тебе скажу, меня перед каждой встречей с ним мороз дерет по хребту, — сказал Володя. А я не из пугливых, меня жизнь всяко трепала. Потом целый день колбасит, а настроение просто ужасное. Хотя в смысле прибыли у меня с ним связаны только положительные результаты. Как ты понимаешь, инвестиционный советник получает свой процент от сделок. Аристарх, вначале просто ошеломленный совпадением, это уже не визитная карточка Бога, а черная метка из преисподней, по мере того, как Володя говорил все более откровенно, нервно, даже с отчаянием, в какой-то момент вдруг ощутил спазм в груди. Но еще до удара полной ясности накатил на него затхлый запашок убоины, навалилась подземная ледяная тьма, во рту возник железисто-кислый привкус крови, горло сжали невидимые лапы, и будто дверь распахнули в бушующее пекло. Он вскочил, оставив бормочущего Володю, рванул на себя балконную дверь, запутался в занавесе, отшвырнул ее с пути, вышел наружу. Здесь, после нежилой прохлады гостиничного номера, его облепила влажная жара. Мгновенно майка пропиталась потом, обвисла на спине и груди. Темно-синее небо с булавочными уколами звезд горделиво выгнулось над темно-синим шелком неподвижного моря, в котором плыла небольшая с легкой щербинкой соляная луна. Каждый вечер он видел это божье чудо. Великий театр на донышке мира, а все не надоедало. Забыть, немедленно выкинуть из головы происшествие, немедленно сесть в машину и ехать домой, а завтра ночью лететь на свидание с Рембрандтом. Но из комнаты тянулся запах убоины, и кондиционер гнал в спину холод старого ледника в огороде Гороховецкого дома, и Аристарх задыхался, пытаясь вдохнуть полной грудью парной вечерний воздух этого жарковатого рая. Минут через пять он вернулся, внешне спокойный, встал перед Володей, сидящим в кресле. Это Пашка Матвеев. — сказал ему. — Просто Пашка Матвеев. Вор, насильник, убийца. Брательник мой. Так считалось. Хотя никакой кровной связи между нами нет. Володя медленно поднял голову, чуть ли не с ужасом уставясь на Аристарха, не произнося ни слова. а тот мысленно застонал, представив, что сейчас, хочешь, не хочешь, должен рассказать, описать, вновь прожить то ужасное время потерь и бед, протащить Володю в Гороховецкий подвал, куда Пашка сбросил его полумертвого, предварительно сорвав с него куртку с деньгами и паспортом. Неужели уже тогда он замыслил что-то, связанное с именем Аристарха Бугрова? Или на всякий случай прихватил документ, надеясь, что брат сдохнет в том подвале? Но ведь он не сдох, и Пашка это знал. Много лет Стах усмехался, представляя себе рожу мерзавца, когда, вернувшись к леднику, тот обнаружил воскресение из мертвых. Но как же посмел он пустить в ход его паспорт, его имя, зная, что брат выжил? Впрочем, как там Володя сказал, он может все, и уж заменить фото в подлинном паспорте, а в свое время поменять его на другой, новый. Такая чепуха для владельца самой крупной ЧВК, для человека, связанного с определенными кругами в России. Аристарх говорил, и даже краткий рассказ, а он старался передать события чуть ли не конспективно, оказался настоящей мукой, поистине освежеванием памяти. Ведь он уже 100 лет был уверен, что прошлое сгинуло, и никогда даже тень гороховецкой истории не мелькнет на его пути. Может, просто уговорил себя, что на той стороне все поумирали? Кто от старости, кто от пьянства? Пашка думал, просто отстрелян в грандиозной бандитской бойне кошмарных 90-х. Но вот он жив, жив, и под твоим именем загорает кверху пузом на побережье океана и посылает наемников туда, где больше платят. И Володя, его Сташика, любимый Володя Пуи, умножает его миллионы, а может и миллиарды, во всю свою профессиональную прыть. Аристарх говорил, не повышая голоса, мягко, даже сострадательно глядя на пожилого, сухонького господина, что сидел в кресле напротив, как школьник, держа красивые аристократические руки на худых коленях. Между тем врач внутри него отметил, что надо бы дать Володе еще таблетку. Хорошо, что захватил всю обладку. Да еще одну оставить на утро, на всякий пожарный. А там уже доктор Шпринцек. «Ты хотел посмотреть мои документы, Володя», — спохватился он. «Я вспомнил, при мне водительские права, а там фамилию набирают латиницей». Он полез в задний карман джинсов. Володя руками замахал. «Прекрати, Сташик, перестань! Ну, прости ты меня за страх этот подлый! Просто ты перенервничал. Мне кажется, это все вместе. Длительный стресс, усталость и горе, конечно. Тебе бы какой-нибудь мягкий антидепрессант попить». «Да, я уже думал», — вяло согласился Володя. «Принимал где-то с месяц после смерти Анны. Потом бросил. Для меня это неприемлемо. Не могу быть тряпкой с разжиженными мозгами. Я ведь привык владеть собой, ситуацией. Я ведь крепкий орешек, мой друг. В нашей профессии нежности маловато. К тому же это непременно просочится. Непременно станет известно среди клиентов. Для моего дела реклама не из лучших. Человек со слабыми нервами не может заниматься тем, чем занят я. Он вздохнул и передернул плечами, словно замерз. Мне казалось, я справился, взял себя в руки, но вот сейчас что делать? Я просто в шоке. Как вести себя с ним? Порядочный человек, каким я себя считаю, должен бы в полицию заявить или, я не знаю, сообщить в Министерство внутренних дел, но ведь он страшный человек, Сташек. Знаешь, однажды, когда я привез Анну в клинику на сеанс химиотерапии, я в холле увидел там русского парня, одного из тех, кто повсюду сопровождал Бугрова, своего хозяина. Парень был на костылях, с забинтованной головой и кисть правой руки в гипсе. Он встретился со мной глазами и тут же сделал вид, что не узнал. Но я окликнул его, спросил, что случилось, бедняга. Он сквозь зубы так: авария, мол, и добавил: ошибся. Странное в этой ситуации слово. Я подумал, он имеет в виду дорожную оплошность, но он повторил с какой-то адской гримасой, и я сразу все понял. Ошибся. И его наказали. Вот так-то. И что ж теперь мне? Делать вид, что ничего не случилось? Продолжать заниматься делами человека, укравшего твое имя? А как же ты? Аристарх улыбнулся, подался к Володе, ладонью по руке похлопал. А я, как видишь, отлично живу, не очень задумываясь об этом мерзавце. Он помолчал, задумчиво проговорил: однако мне вот что непонятно. У него ведь наверняка других настоящих убедительных паспортов до хрена. К чему так долго использовать мое имя? Счета там или что еще, тоже ведь открыто и крутятся на этом паспорте. Зачем ему это? Вероятность нашего столкновения, конечно, мизерная, миллионная доля процента, но вот случилось же, мы с тобой встретились. Разве что он считал, что меня давно нет на свете. И самому себе пробормотал: а что, вполне возможно. Проверил по своим каналам, что такого человека в России нет. Я ведь внезапно уехал и с концами потерялся, исчез с радаров. Из открытой двери балкона повеяло, наконец, ветерком. Взошедшая луна яркости и голубизны необычайной принесла с собой облегчение. Длинная занавеска на просторном во всю стену окне шевелила подолом, как испанская танцовщица перед выходом на сцену. Аристарх подошел к массивной тумбе у стены, открыл дверцу бара. — Не возражаешь? Глоток чего-нибудь крепкого, до зарезу. — И мне плесни, пожалуйста. Доктор сурово погрозил пальцем, но, выбрав бутылочку виски, разлил в бокалы грамм по 50. Молча выпили. Володя покатал во рту глоток, проговорил: знаешь, вот живешь так, в сущности, одинокой кочерышкой. Друзья, конечно, впрочем, их совсем немного, и у каждого свои проблемы, свои болезни. Кто-то уже покинул этот свет. А живу я, Сташек, в прекрасной стране с безукоризненными законами, в абсолютно волчьем окружении. Профессия такая — ежеминутно рвать по стромке, держать ушки на макушке. Чёртово напряжение мозгов и нервов, ведь в твоих руках чужие несметные бабки. Потом у тебя едет крыша от усталости и горя, и дочь посылает тебя на какой-то там, черт его знает, курорт. Все по телефону. Правда, она говорит: папа, я обязательно подскочу собрать тебя. Но как-то не получается. Она в Женеве, занятой человек, у нее в университете 3 докторанта должны защищаться. И ты собираешься сам, старый недотепа. Делов-то, закинуть шмотки в чемодан, как попало. Понимаешь, Чемоданы всегда собирала Анна. Она такая аккуратистка, такая... Я всегда шутил, что вот она-то и есть настоящая зомбированная азиатка. Словом, ты прилетаешь лечиться. А здесь все чужое, жара. Сердце бухает в горле, наваливается слабость, тяжесть во всем теле. И вдруг некий доктор в коридоре. Случайная встреча, ошибка. Уже собравшись домой, смотрит на твою потерянную физиономию и зазывает к себе и возится с тобой, как нанятый. И ты торопишься рассказать ему всю свою жизнь, только бы он не ушел, только бы не покинул тебя еще минут 10. А потом этим доктором оказываешься ты. Ты, братишка. И потому... Голос Володи сорвался, он прокашлялся, выждал мгновение и проговорил уже спокойно и холодно. И потому к черту всю хлебаную этику моей работы, к черту профессиональные секреты, а меня самого уж и подавно к черту. Я, может, скоро сдохну, но, по крайней мере, не буду грызть себя поедом оставшееся время. Медленно, словно расправляясь, словно выпрастываясь из морока, Володя поднялся и подошел к окну. Отодвинул занавеску и с минуту глядел на разгоравшуюся розовую луну. Свет был настолько ярким, что его седые усы и брови тоже казались розоватыми. В звездной пыли сияли крупные созвездия, небо дышало, шевелилось, ворочалось, казалось живым и многослойным. С каждой минутой на нем проступали все новые горящие искры, голубые, белые, красноватые, и все это сокровище Вселенной ежесекундно творило новую, единственную ночь. Какие здесь невероятные звезды! Еле слышно пробормотал Володя и обернулся к Аристарху. «Сейчас я тебе расскажу, братишка, почему, несмотря на опасность разоблачения, пусть и невероятно малую опасность, этот самый Пашка существует под твоим именем», — произнес Володя. «Он просто обязан быть тобой, понимаешь? Вряд ли выгорит то, что он задумал, но... Пока есть хоть малейшая надежда на это, он обязан быть тобой. Он подошел к журнальному столику, взял свой бокал и одним глотком прикончил оставшийся виски. Тебе известно что-нибудь о банковской ячейке, арендованной одним из твоих предков? Спросил, ставя на стол пустой бокал. Это было очень давно, в конце 50-х годов, XIX века, в одном из небольших семейных банков Цюриха. «Известно, да», — живо отозвался Аристарх, удивляясь, что много лет не вспоминал и совсем не думал об этом. «Семен Аристархович Бугров его звали, как моего отца. Ха, у меня в роду два мужских имени чередуются, как бедный узор на платье приютской сиротки. Хочешь, не хочешь, а быть тебе либо Семеном, либо Аристархом, выбор небогатый. Если бы у меня родился сын, я просто обязан был бы назвать его Семеном. В честь бати, понятно. Семейная традиция». «Правильно. А знаешь, откуда эта традиция?» Володя сузил глаза, пристально глядя на Аристарха, так что показалось, он и вовсе смежил веки. Оттуда, что в копии завещания, оставленного на попечении банка, указано, что содержимое сейфа должно быть передано в руки Бугрова, Аристарха, либо Семена. Точка. «Я читал. До меня кружными путями дошли несколько разрозненных страниц из воспоминаний моего прапрадеда, первого Аристарха Семеновича Бугрова. Прочел их в одну несчастную для меня ночь после смерти матери. Ничего юридического, насколько помню, там не было. Обрывки, описание его скитаний в период наполеоновской кампании. Интересно, трагично и жутко, но завещания среди листов не было. «Так вот оно имеется», — перебил Володя. «И оно в руках у этого типа». Внезапно, как в детстве, застывшим мгновением ужаса, летящая на него огромная деревянная бобина из-под кабеля. Аристарх вскочил, инстинктивно уворачиваясь от удара, и быстро заходил по комнате. Отличный, просторный номер. Здесь хорошо играть чемпионат по шахматам, шаркая по ковру и обдумывая следующий ход. Выходит, Матвеевы не только ключ у бати слямзили, но и записки старика прошерстили, прежде чем их выкинуть или печку ими запалить, — прошептал он. Затылок вдруг заломило, охватило вязкой пульсирующей болью. Завещание нашли и припрятали. Там ведь какая-нибудь печать нотариальная была, — а остальное закинули на чердак, и правильно, болтовня старика — вздор. А вот завещание — это дело. Может пригодиться. Люди были основательные, деловые. Они помнили, сколько выручили за один единственный перстень, который мой дед, умирая, передал им на образование сына, бати моего. Только никакого образования он не увидал. Ограбили пацана и всю жизнь попрекали куском хлеба. Да, но потому как и сами были малограмотные, просто не удосужились завещание прочесть до конца, подчеркнул Володя. А там заковыка одна в указаниях, данных банку. К предъявлению прав на наследство необходим также и реестр всего, что в данном сейфе хранится. Реестр, то есть описание каждого предмета. Вот его-то у самозванного Аристарха Бугрова и нет как нет. Теперь уже Володя ходил по комнате, то и дело останавливаясь, застревая то перед окном, то перед Аристархом, говорил, будто вслух размышлял. «Не знаю, в курсе ли ты подобных дел, попробую тебе растолковать. Коды доступа к любому запертому в сейфе наследству существуют разные, и все обговаривается в бумагах, оставленных банку. И ключ, и два ключа, и такое вот завещание, и еще что-то, без чего завещание недействительно. В нашем случае без того самого реестра. И это понятно. Когда наследник является и его права подтверждены, сейф торжественно отпирают в присутствии целой гирлянды банковских понятых. С реестром в руках наследник проверяет, все ли на месте, не продал ли ненароком банк за эти годы какую-нибудь золотую египетскую статуэтку 6-го тысячелетия до нашей эры, не выдал ли директор банка поносить своей дочке алмазную диадему под номером 12 в списке? А между тем Володя развернулся к Аристарху, лицо нахмуренное и даже торжественное. Между тем, не далее как 28 мая сего года директорат банка прекращает аренду сейфа. Срок аренды и без того продлевался долгое время. И это отдельная тема. «Зря выпил», — пробормотал он, растирая ладонью грудь. «Кружится, сволочь, и болит. Главное, мысли не собрать. Погоди. Я ж тебе все самое важное должен. Да, сейф. Вот посуди сам. На какой срок можно арендовать сейф? На 100 лет? Это крайне редко случалось. В те годы банки сидели в небольших семейных особняках, и на сейфах они тоже зарабатывали. Чтобы обеспечить 100 лет хранения, банку следовали не только солидные комиссионные, но еще и гарантии прибыли. То есть взять в аренду сейф на огромный срок, а твой прадед снял его на 150 лет. Можно было либо за огромные деньги, вложенные на счет, либо, он выразительно прищелкнул языком, за участие в судьбе банка. И такое участие отмечено в ваших документах. При открытии счета и помещении некоего груза в банковскую ячейку в активы банка было внесено весьма ценное колье XVIII века, которое не так и давно, между прочим, всего 29 лет назад, было продано владельцами банка на аукционе «Доротеум» за колоссальную сумму какому-то, если не ошибаюсь, ближневосточному шейху. Откуда ты знаешь все настолько подробно, Володя? — спросил Аристарх тихо. — Какое ты имеешь ко всему этому отношение? — О, вот это как раз просто объяснить, — отмахнулся тот. — Во-первых, я говорил тебе, что консультирую и банки тоже. Дрейфус и сыновья в числе моих клиентов. Цюрих — город небольшой, 500 000 жителей, это не Сеул. А банки — не закусочные. Их, конечно, тоже хватает, но все же. К тому же мы давно знакомы с Себастьяном, нынешним директором банка. Когда-то вместе начинали клерками, вместе увлекались лошадьми. Он страстный лошадник, ну и я большой любитель. Неважно, дело не во мне и не в банковских служащих. Я хотел разъяснить тебе ситуацию, при которой... в которой, собственно, сейчас разворачивается интрига. «Интрига?» — Аристарх удивленно хмыкнул. «А что ко всему этому вестерну еще и интрига прилагается?» «Ты совсем меня не слушаешь. Срок аренды сейфа, говорю тебе, заканчивается 28 мая, то есть вот-вот. Понимаю, тебе сейчас не до банковского ликбеза. У тебя, может, сердце выпрыгивает из горла от ярости, но очень тебя прошу, выслушай, попытайся понять какие-то вещи, с которыми наверняка никогда не сталкивался, потому что вся эта история касается тебя, тебя лично». Он наставил на Аристарха указательный палец, будто целился пистолетом в грудь. «Твоего, понимаешь ли, наследства». Он выдвинул стул на середину комнаты, оседлал его, опершись обеими локтями о спинку. «Значит, штука вот в чем. Пока сейф сдан на такой невероятно длительный срок, банк крутит те деньги, что на счету. С прибыли, между прочим, и сейф оплачивается, даже после истечения срока договора. В сущности, банку вообще невыгодно искать владельцев-наследников. Денежки-то в его распоряжении. Так что забыть сроки и продолжать что-то там хранить — это воля банка. Добрая, но с душком. Почему с душком? Если наследник не появляется. Если наследник не появляется, — подхватил Володя, — это значит, с ним что-то случилось. Например, он сожжен в печи Освенцима или Дахау, самый распространенный случай последнего века. А его 5-летний сынок на то время был спрятан в Бенедиктинском монастыре и ныне прозывается не Исаак Данцигер, а, скажем, Людвиг Крамер. И вообще ничего не помнит, он был малыш. Но монахи-то помнят. И, возможно, хранят его свидетельство о рождении, вытянутое из его детской котомки. Так что, согласно недавно принятому закону, банки обязаны выявлять подобные невостребованные активы и, внимание, предпринять усилия к поискам наследников. С одной стороны, банки для того и существуют, чтобы хранить добро, дабы в свое время передать его в руки найденных внуков-правнуков. С другой стороны, хрен они что хотят вернуть. Они сидят тихо-тихо и ждут иных законов. совсем иных законов, мой дорогой. Но есть еще одна штука. Если истекает срок аренды сейфа, банк имеет право обнаруженное в сейфе содержимое либо и дальше оставить в хранилище, либо продать на аукционах как невостребованное имущество. Если наследник выскочит, вот тебе отчет о продажах, Петя, Вася, Карлуша, Абраша. Если не выскочит, то все будет считаться вымороченным, то есть поступившим в доход государства. Подожди-ка. Аристарх ладонью крепко потер затылок. Он давно не спал, отработал целый день, потом занимался Володей, и теперь в 12 часу ночи на него рухнули все эти невероятные события, вся эта наследственная хренотень, сейфы, банки, аукционы. У него, как и у Володи, разболелась голова, глаза закрывались сами собой, а ведь сегодня еще домой добираться по серьезной горной дорожке, как бы за рулем не заснуть. Подожди, Володя, у меня кавардак в башке. Завещания, фонды, злодеи, пираты. Ты же говоришь, что у Пашки нет этого, ну, обязательного перечня, что в сейфе хранится. Как же он собирается доказывать свои права, даже если все думают, что он и есть Аристарх Бугров? «Пойди умой физиономию», — в сердцах проговорил Володя. «Ты уже ничего не слышишь и не соображаешь». «Точно. А знаешь...» пробормотал Аристарх, поднимаясь из кресла. «С твоего позволения я бы и душ принял. Можно?» «Ради бога!» — воскликнул тот. «Я пока чай закажу. Тебе черный?» «Любой, но покрепче!» — крикнул Аристарх из ванной. Когда он вышел из душа, на круглом столике уже стоял поднос с чайником, чашки, блюдце с нарезанным лимоном, два круассана, креманка с медом и другая с маслом. Красота! Я и меду попросил, правильно? Именно. Давай, завершай эту криминальную новеллу. Мне бы еще поспать сегодня. Ну, у тебя нервы железные. Да нет, просто я большую часть жизни провел среди разной людской швали. Меня мало что может смутить. Да? Тихо спросил Володя. Неужто? Ну, тогда слушай дальше. Этот... Господи, меня все время тянет назвать его Аристархом Семеновичем. Этот твой неродной родственник уже лет 10 назад, едва только возник в наших краях, пытался получить доступ к наследству. Предъявил все — правильное имя, паспорт, ключ, то самое завещание. Казалось бы, комар носу не поточит, но реестра-то нет. Неполный комплект доказательств. Он поначалу растерялся, не ожидал, психанул даже. «Вы что, мол, с ума тут посходили? Это в вашей Швейцарии 500 лет тишь да гладь, а у нас в стране все горело, всех расстреляли, сослали, убили, задушили, я последний остался». «Ну, хорошо», — говорят ему, — «но от отца, деда, прадеда вы по цепочке памяти должны были знать, что там в реестре перечислено. Такие сведения передаются от отца к старшему сыну, а тем более к единственному. Хотя бы что-то в памяти сохранилось, какие-то детали, наименования, суть наследства, так сказать. На что вы претендуете, кроме немалых денег на счету, которые за это время скопились? Что лежит в сейфе?» Он заметался, язык проглотил. Притих. «Как что?» — говорит. «Золотые монеты, слитки золота». «Нет», — отвечают ему, — «вы ошибаетесь. Условия выдачи на руки наследства исчерпывающе четко оговорены в документах, и вы не соответствуете критериям». «Бери меду, он как шелк. Лимон?» «Нет? Зря». «Почему это я тебе цитирую прямо по ролям, будто под столом там сидел?» — спохватился Володя. «А мне сам Ариста, вот этот самый твой Пашка, и рассказывал. Ведь тогда-то он меня и нашел. Это и была первая консультация, как выпутаться из положения. Ему кто-то присоветовал меня, как человека, имеющего отношение к банку. Помню эту первую встречу. Он моложе был, худее, но уже тогда показался мне матерым волком. Пригласил на обед в один из лучших ресторанов и выложил всю историю. И как его под белые рученьки охранники вывели из кабинета управляющего, и как полицию пригрозили вызвать. Полагаю, он по своей привычке большой шухер там устроил. Очень возмущался, но не на тех напал. Старый управляющий был господином трудным, законником был. Старый управляющий, не Себастьян. «Не Себастьян», — повторил Володя значительно и помолчал, отхлебывая из чашки. А когда стала надвигаться дата, и банк принял решение готовить почву для закрытого аукциона, тогда он снова и возник, твой Пашка. «Что такое закрытый аукцион?» — спросил Аристарх, помешивая мед в чае. «Извини, я и в этом швах». «Когда в торгах?» Принимают участие только специально приглашенные лица. Узкий круг. Человек 7-8. 8 чудовищно богатых людей, которые знают, что им предложат. Там свои правила. Участники не видят ставки оппонентов и не могут изменять свои ставки. А заявки подаются в закрытых конвертах. Более того, предстоящие торги с распродажей твоего наследства будут так называемым аукционом первой цены, когда победителем выходит тот, кто предложит самую высокую цену. Но как и от кого Пашка вообще мог узнать о такой закрытой тусовке? Вот то-то и оно. У меня подозрение, только подозрение, причем бездоказательное, что за последние годы он обзавелся кротом в банке. Во всяком случае, недавно, где-то с месяц назад, попросил представить его Себастьяну. Какое-то время я отнекивался, отговаривался делами, всячески увиливал. Говорю тебе, у меня мороз по хребту, когда он входит ко мне в офис. Но он меня дожал. Деваться было некуда. Дело в том, что... Володя зачерпнул ложкой мед, опустил ее в чай и стал медленно помешивать. Дело в том, что недавно, в присутствии управляющего банком и трех служащих высшего звена, сейф твоего прадеда был открыт. Как ты думаешь, что там оказалось? Драгоценности, — мгновенно отозвался Аристарх. И странно, что Пашка не догадался. Впрочем, он мог и не знать о царском перстне. Когда он родился, память о кольце давно развеялась. В семье вспоминали о нем неохотно. В сейфе должно быть много первоклассных старинных драгоценностей. В тех разрозненных страницах воспоминаний старика, которые я читал, есть прямые намеки. По горло в ледяной воде привязал баул коряги озерного топляка мой прапрадед Аристарх Бугеро, вернее, Ари Бугерини, сын венецианского врача. Кстати, меня-то здесь как раз и зовут Ари. Звучит вполне по-местному. Аристарх им не выговорить ни за какие коврижки. «Вон оно как!» — задумчиво протянул Володя. «Но реестра нет и у тебя». А между тем ты даже вообразить не можешь, какие ценности 150 лет в этом сейфе отдыхали, дожидаясь, вероятно, чтобы 4 поколения перевелись из тех, кто мог на них наложить лапу. Умным сукиным сыном был твой предок. Да, с уважительной усмешкой отозвался Аристарх. Семен Аристархович, прадед мой, сын старика Бугеро, был гениальный карточный игрок. Ходы просчитывал на много шагов вперед. Причем ты должен понять, почему так важно наличие реестра в руках наследника, — горячо перебил его Володя. Не только списка драгоценностей, но и сведений об их происхождении. Сами по себе антикварные драгоценности — это лом, когда у них нет истории. Ты удивлен? Я объясню. Он с удовольствием отхлебнул горячего чаю из чашки. Старинные технологии не позволяли так виртуозно гранить камни, крепить их, отливать ажурно золото, как это позволяют технологии современные. Бриллиант XVIII века из какой-нибудь царской короны сегодня выглядит мутной стекляшкой. И кольцо с изумрудом, и колье, и диадема с пяти шагов красиво. А в руки возьмешь и плечами пожимаешь. Сплошное разочарование. Сегодня любая побрякушка из китайского стекла и сверкает зазывней, и выглядит дороже. Просто она не имеет ни биографии, ни имени, ни легенды. Как дворняжка. А вот когда у драгоценности есть легенда, когда на ней стоит клеймо мастера или вензель королевского дома, да если она находилась во владении знаменитой личности или еще лучше запечатлена на старинной картине или гравюре, тогда дело другое. Это уже совсем иные цены. Принеси сегодня на продажу аукционисту бриллиантовую диадему и, положим, экспертиза подтвердит, что это XVIII век, цена ее будет X тысяч евро. Если же экспертиза и разыскной отдел аукционного дома подтвердят ее провинанс, то стоимость вырастет не в десятки, а в сотни, в тысячи раз. Сегодня полным-полно супербогатых людей, кто за обладание исторической ценностью, за раритет, за имя готов платить куда больше, чем за самые чистые бриллианты более крупного веса. «Я такие случаи знаю», — добавил он, доливая из чайника чай в чашку Аристарха. «Даже в знакомых семьях. Дама собралась продать ожерелье, фамильную ценность». Ты совсем мед не берешь. У тебя что, аллергия на него? Да нет, ты бери. Это для сердца полезно. Ага. Так ожерелье. В превосходном состоянии. Бриллианты, сапфиры, то, сё. Но по оценочной стоимости вся эта красота не тянула даже на 50 тысяч евро. Дама ушла от эксперта, оскорбленная в лучших чувствах. Понимаешь? В семье знали о своих итальянских императорско-дворянских корнях. Еще предки их обеднели. Богатство испарилось, а потом пошло республика, Муссолини. Сейчас вполне обычная семья, горожане, со своими проблемами и вечной нехваткой денег. Ожерелье в семье берегли веками, но прижало. Дочку надо замуж выдавать. Дама, кстати, приятельница моей жены, эксперту не поверила. Скажу тебе по секрету, среди них встречаются отъявленные мошенники. И сама стала заниматься историей цацки. И в одном из пармских музеев, среди прочих экспонатов, обнаружила портрет своей прапрабабки, какой-то не то герцогини, не то аж королевы Ломбардии, в этом самом ожерелье. Пожалуйте, прямо как на фотографии. Слава богу, художники в те времена выписывали детали одежды и украшений на совесть тонкими кисточками. И семейная ценность ушла на ближайшем аукционе за 1,5 миллиона евро. Володя поднял ложку, как молоточек аукциониста, и повторил с нажимом: 1,5 миллиона! Люди и дочку выдали, и все свои дела поправили. «Отрадно слышать», — Аристарх поднялся с кресла. «Ты действительно потрясающий, осведомленный человек во всей этой мутатени, Володя. Я же знаю только, как из гвоздя заточку сделать и ткнуть прямо в сердце такому вот мерзавцу Пашке. Не пугайся. Шучу. Пошел он к черту. Я, видишь ли, из другого мира. Хотя и знаю, что женские портреты русских живописцев, Левицкого, Боровиковского, писаны без всяких колье и тиар. Редко, когда там сережки в ушах. Можешь посмотреть в интернете. Так что с провинансом тут вряд ли проканает». «Не торопись. Сядь», — настойчиво проговорил Володя. «Понимаю, что ты чертовски устал. Кстати, можешь тут у меня и переночевать. На этой вот тахте она вполне удобная. Зачем колесить ночью по горам? Просто дослушай до конца. Твой братец уже понимает, что официально вряд ли сможет завладеть наследством полностью. Он собирается предложить Себастьяну сделку. Если банк номинально признает его право на наследство, закрыв глаза на отсутствие реестра, то он согласится на аукцион. Половина аукционной прибыли пойдет ему, половина банку. В противном случае все состояние, как выморочное, я упоминал уже, перейдет государству, а этого не желает ни наследник, ни, как ты сам понимаешь, банк. Деталей я не знаю, но у Себастьяна явно свои резоны пойти навстречу клиенту. Возможно, помимо прочего, он чувствует некоторое неудобство из-за того давнего инцидента, когда этого человека, вроде как имеющего все права на наследство, кроме какой-то единственной плевой бумаженцы, фигурально говоря, вытолкали из банков за шеи. Во всяком случае, Себастьян согласился встретиться и поговорить в несуетной, приятной обстановке. Да? И где же такая обстановка случается? О, это очень приятное место, высоко в горах, как гнездо орла над всякой цивилизацией. Я бывал там раза три, и всякий раз приходил в восторг. Дикая природа, невероятные виды. Главное, полнейшая оторванность от мира. Просто замок Ив из «Графа Монте-Кристо», только без подземелий и решеток, и вознесенный под небеса. Что, действительно замок? Да нет, конюшни, засмеялся Володя. Серьезно, бывшей конюшни, кошары, перестроенный в великолепный отель а-ля конная ферма. Правда, отель всего на 9 номеров, но с мишленовским поваром, с открытым и закрытым бассейнами, сауной, дивным садом. Главное, с отборными лошадками лузитановой породы. Ты когда-нибудь имел дело с лошадьми? Давно, — отозвался Аристарх. В юности. Сейчас вряд ли бы решился сесть на лошадь. Это что за порода? Испанская? Скорее, португальская. Когда-то ценилась в кавалерии. Их даже разводили вдоль границы, где постоянно шли бои. Лузитана. Володя мечтательно улыбнулся. Лошадки великолепные, сильные, отважные, идеальные для корриды. У них, понимаешь, врожденные равновесие и приемистость. Маневрируют с легкостью, уворачиваются от быка. Ну и выездки прекрасны. Короче, это конная ферма одного нашего клиента, Манфреда. Он очаровательный господин. Меломан, покровитель искусства, сказать. Обожает эти дикие места и время от времени собирает там на ферме такие вот мальчишники. Честно говоря, это своеобразный мужской клуб. Жен брать туда не принято. Собирается своя компашка, 7-8 парней. Вечером наслаждаемся замечательными винами и потрясающей жратвой. А Манфред непременно еще и какой-нибудь музыкальный сюрприз приготовит. На утро спим, как сурки или как свиньи, выбирай, что точнее. А после завтрака конная прогулка по горам. 2 дня пролетают, будто побывал на другой прекрасной планете. Это где-то в Швейцарии? Нет, нет. Манфред считает, что все швейцарские красоты выглядят и пахнут, как после влажной уборки. Это в Испании, в горах над Рондой. Мощная скалистая природа, довольно суровая. Добираться туда целая история, в несколько приемов. Самолет, потом машиной до горной деревеньки Эль-Гастор, а там уже тебя забирает джип, который они высылают с фермы. Зато никаких затрат ни на охрану, ни на приватность. Заповедник полностью свободен от такого зверя туристов. Манфред скупил все горы ущелья на много гектаров вокруг. Вот там, на ферме, 25 мая и соберется наш мальчишник. Полагаю, при всех приятных разговорах, концерте приглашена известная виолончелистка Ванесса Прейслер. При бассейнах и сауне, конной прогулке и прочих винных усладах речь непременно пойдет и об этом аукционе. Манфред — большой знаток и коллекционер антикварных драгоценностей и не упустит свой шанс. А я, при том, что мечтал бы пропустить именно это событие, непременно обязан там быть, — добавил Володя уныло. — Почему? — Потому что должен представить своего гостя, Аристарха Бугрова. — Ты его и представишь, — вдруг сказал Аристарх, прямо взглянув на Володю. — Ты представишь меня. — Но постой. Володя смотрел на него чуть ли не испуганно. — Как мы это сделаем? Утром я встречаюсь в аэропорту Малаги с... В общем, я должен встретить этого мошенника. Он прилетает из Лиссабона. Вместе мы поедем на такси в Эль-Гастор. Оттуда, как обычно, нас заберет их джип и отвезет на ферму. Я не представляю, как ты... Володя, Володя... Аристарх хлопнул его по колену. Я нагряну в этот рай попозже, часа через два после ужина, когда честная компания разогреется, а Пашка выпьет и размягчится. Появлюсь неожиданно и грозно, когда он будет думать, что находится в двух шагах от половины жирного наследства. Читай графа Монте-Кристо, узнаешь все о чести и справедливости. Давай засадим этого гада за подлог. Но как ты достигнешь фермы? Говорю тебе, из Эль-Гастора гостей забирают на джипе. Пешочком прогуляюсь, — легко отозвался Аристарх. Сколько там километров? Понятия не имею. Езды минут 10-15. Правда, по весьма извилистой дороге. Значит, пехом минут 40, ну час, если сильно в горку. Он сел напротив Володи, заглянул тому в глаза. Не бойся. Помни, что кажется некрасивым, то может быть ошибкой. Давай сыграем эту партию красиво. Знаешь, я все драгоценности из того долбанного сейфа своими как-то не считаю. Плевать на них. Думаю, мой прапрадед попал с ними в переплет, как кур во щип. Не знал, как отделаться. В записках своих называл зловещим сокровищем. А вот свое имя я вполне ощущаю своей принадлежностью. Последним звеном нелепого, затерянного в России рода. Мне не нравится, когда сукин сын Пашка Матвеев этим именем распоряжается. Понимаешь? И потому я запихну ему в глотку его фальшивый паспорт. Он поднялся, снова вышел на балкон и долго там стоял, успокаиваясь, озирая призрачно-балетное сахарное свечение соленого моря, пустой, мерцающий фонарями променад, огромную, тревожную, красноватую луну. Отель спал, тихо светясь ночными желто-голубыми огнями. «Я переночую у тебя», — сказал Аристарх негромко. «Спасибо за приглашение. И правда, глупо ночью по горам. Где тут у тебя подушки-простыни?» «В шкафу», — отозвался Володя и повторил. «Ну и нервы у тебя, канаты». Аристарх невесело засмеялся, вернулся в комнату, принялся рыться на верхних полках шкафа, доставая постель. «Володя, я тюремщиком был, а тюрьма — ремесло окаянное, и для дела сего истребованы люди твердые. Петр Первый. Меня 5 раз убивали, а я все еще тут». Володя прилег на кровать и, закинув руки за голову, наблюдал, как Сташек развешивал на балконных стульях свою постиранную майку, как искал и нашел в шкафчиках ванной комнаты зубную щетку и мини-тюбик зубной пасты, как в два приема, застелив простыней тахту, разделся догола и повалился навзничь, и буквально через минуту уже густо дышал, что-то мирно прибарматывая. А Володе не спалось. Его и страх точил, и потрясение от этой небывалой встречи. Привычная тоска по жене выпиливала в груди свою тихую молитву, но впервые за долгое время в ночной комнате кто-то дышал, бормотал, иногда ворочался, и комната, безликий гостиничный номер, казалась удивительно живой и уютной.